Он еще тогда подумал, что напрасно его прочитал, потому что на следующий день, когда мама вернулась ненадолго из больницы, это письмо исчезло, и мама о нем с тех пор не заговаривала. А значит, не хотела, чтобы он совал в него нос. Зачем же тогда она его написала? И вдруг он отчетливо вспомнил одну фразу: «Если со мной что-нибудь случится». Неужели? Неужели правда то, о чем он подумал, прочитав письмо? Не может быть. Уж, конечно, мама не могла сделать ничего такого. А мент? Зачем же он тогда пришел? Зачем он спрашивает, где она была именно в тот день? «Вы говорите, во вторник», — повторил он, наморщив лоб. «Кажется, помню. Во вторник-то я как раз и не ночевал. А когда пришел, мама пошла за врачом. Это было утром, часов 8. А потом она весь день была дома. А вечером бабушку забрали в больницу, и мама поехала с ней. Но это было уже поздно. А что? Да ничего. Просто мне нужно кое-что выяснить». «Ты точно помнишь, что это было во вторник?» «Точно. В понедельник я был в школе последний раз». «А живешь с мамой и бабушкой?» «Ну да». «Отец-то бывает у вас?» «Нет, он к нам не заходит. Я сам к нему хожу иногда». «И когда ты был у него в последний раз?» «Последний?» «Давно. Перед праздниками». «А что?» «Просто так. Ладно, я пойду. А ты больше по ночам не гуляй, маму не расстраивай. Ей что-нибудь передать?» «Да нет, я сам к ней зайду через пару дней. А теперь ты уж извини, придется мне опять тебя запереть». Почему он ничего не сказал матери про этого мента? Не хотел ее пугать? А что еще? Что-то еще не давало ему покоя, и он ждал подходящего случая, чтобы убедиться, что его подозрение — полный бред. И когда мама согласилась выпустить его, наконец, из заточения и разрешила пойти в школу в последний день занятий, и когда оказалось, что Сашка Паринов может одолжить ему на несколько дней 100 баксов, он решил, что сбежит с уроков и зайдет к Дмитричу, чтобы, во-первых, попросить его вернуть деньги Сверчку и передать, что больше он ему ничего не должен, и чтобы они оставили его в покое, а во-вторых, сказать ему... Что сказать? Да ничего он не будет говорить, не хочет он с ним разговаривать, просто убедиться, что с Юде все в порядке, и вернется в школу, чтобы, не дай бог, мама ни о чем не догадалась. Сережа сел на троллейбус и через 15 минут подъехал к дому, где жил отец. Выйдя из лифта, он сразу заметил на дверях квартиры узкую полоску белой бумаги. Он подошел ближе. Печать, неразборчивая подпись. Совершенно ясно, квартира опечатана. А опечатать ее могли только в двух случаях. Или Юде арестовали, или...